Джейк почувствовал, как по коже у него побежали мурашки. В то же время губы затвердели, скривились в гримасе. Точно так же, как кривились они, стоило укусить лимон. Им предлагалась звуковая версия этого самого укуса. И он слышал нечто подобное. Несколько лет назад он видел в Центральном парке одного психа, который мнил себя музыкантом. Да, психов, полагающих, что они музыканты, в Центральном парке хватало. Но только этот играл на столярном инструменте. Перед тем типом, рядом с лежащей полями вверх шляпой, стояла табличка с надписью «Величайший в мире игрок на пиле. Звучит как гавайская гитара, не так ли? Пожалуйста, позаботьтесь о моем пропитании». В парк Джейк тогда ходил с Гретой Шоу, и он запомнил, как она ускорила шаг, проходя мимо этого музыканта, сидящего словно виолончелист в оркестровой яме. Только на его голых ногах лежала слегка тронутая ржавчиной ножовка. Джейк помнил выражение комического ужаса на лице миссис Шоу, подрагивание ее плотно сжатых губ, как будто она только что надкусила лимон. Звук, который слышался сейчас, не полностью соответствовал тому. Звучит как гавайская гитара, не так ли? Что извлекал тот парень в парке из пилы при вибрации ее полотна. Но и не так уж отличался колеблющийся, дрожащий металлический звук, от которого заполнялись синапсы, а из глаз начинали литься слезы. Источник звука находился перед ними. Джейк за это поручиться не мог. Вроде бы звук накатывал со всех сторон, но такой слабый, что Джейку хотелось верить, что его нет и в помине. Просто у него разыгралось воображение. Да только остальные. «Берегись!» — крикнул Эдди. «Помогите мне! Скорее! Я думаю, он сейчас отключится!» Джейк резко повернулся к стрелку и увидел, что лицо у него тоже побелело, как мел. Один уголок рта дергался, словно зацепленный рыболовным крючком. «Джонас, Рейнольдс и Дипейл», — произнес он, — «большие охотники за гробами. Яна, Коотс». Именно они, по телу Роланда, стоящего на крыше монопоезда в разбитых пыльных сапогах, пробежала дрожь. Невероятная печаль отразилась на лице. «О, Сьюзен!» — прошептал он. «О, дорогая моя!» Они его поймали, подхватили на руки, уберегли от падения. Стрелка бросила в жар чувство вины и презрения к себе. Что он такого сделал, чтобы его оберегали с таким рвением? Всего лишь жестоко вырвал из привычной жизни, только так же, как садовник вырывает взглядок сорняки. Он попытался сказать им, что с ним все в порядке, что они могут отойти, что он в норме. Но ни слова не сорвалось с губ. Этот ужасный вибрирующий звук перенес его в далекое прошлое, в каньон к западу от Хэмбри. ДПЛ, Рейнольдс и старый хромоногий Джонас. Но более всего он ненавидел женщину с холма, черной ненавистью, на какую только способен очень молодой мужчина. Да, теперь ему не оставалось ничего другого. Он мог только ненавидеть. Тогда у него разбилось сердце. И теперь, по прошествии стольких лет, ему вроде бы открылась истина. Разбитые сердца склеиваются вновь, и ничего ужаснее не может выпасть на долю человека. Моя первая мысль. Он лгал в каждом слове. Этот страшный коллега со зловещим взглядом. Чьи слова? Из какого стихотворения? Он не помнил, но знал, что и женщины тоже могут лгать. Женщины, которым прихрамывали и улыбались, и видели слишком много за свою долгую жизнь. Неважно, кто написал эти строки, главное, слова эти соответствовали действительности. Ни Элдред Джонас, ни старая карга с холма не служили Мартину, ни даже Уолтеру, но и они олицетворяли собой зло. Потом, после, в каньоне к западу от города, этот звук, звук и крики раненых людей и ржание лошадей. Единственный раз на его памяти замолчал даже говорливый Карберт. Но случилось все это очень давно, в другой реальности. Здесь же вибрирующий звук или пропал, или временно ушел за порог чувствительности человеческого уха. Они его еще услышат, он знал это точно. Знал и о том, что однажды уже прошел дорогу, ведущую в ад. Роланд оглядел своих спутников. Выдавил из себя улыбку. Они заметили, что уголок рта уже не дрожит. Добрый знак. Со мной все в порядке. Но послушайте меня внимательно. Мы очень близко от того места, где заканчивается срединный мир. Очень близко от того места, где начинается крайний мир. Первый этап нашего великого похода окончен. Мы прошли его с честью. Мы запомнили лица наших отцов. Все. Испытания мы встречали плечом к плечу, не подвозили друг друга. Но сейчас мы подошли к червоточине, а потому требуется предельная осторожность. Червоточине Джейк нервно огляделся. Так называется место, где ткань реальности истончается до предела. Их стало больше, с тех пор, как темная башня начала терять силу. Помнишь, что мы видели под нами, когда выезжали из лада? Они мрачно кивнули, вспомнив спекшуюся черное стекло землю, древние трубы, мерцающие синеревым ведьминым огнем, бесформенных птиц-мутантов с крыльями, напоминающими большие кожаные паруса. Роланду внезапно стало не в моготу. Но что они сгрудились вокруг него и смотрят, как на забулдыгу, которого сшибли с ног в пьяной драке в баре? Он протянул руку своим друзьям, новым друзьям. Эдди взялся за них и помог ему подняться. Невероятным усилием воли стрелок заставил себя не покачнуться, твердо встал на ноги. «Кто такая Сьюзан?» – спросила Сюзанна. По наморщенному лбу чувствовала, что она взволнована. И, скорее всего, не только совпадением имен. Роланд посмотрел на нее, потом на Эдди, Джейка, присевшего, чтобы почесать Иша за ухом. «Я вам расскажу, но сейчас не время, да и не место неподходящее». «Ты постоянно это повторяешь», — заметила Сюзанна. «Опять хочешь отстраниться от нас, так?» Роланд покачал головой. «Вы услышите мой рассказ. Во всяком случае, эту часть. Но не на крыше этого металлической гроба». «Да», — кивнул Джейк. «Мы словно сидим на спине мертвого динозавра. Я все время боюсь, что Блейна живет и, ну, не знаю, открутит нам головы». «Звук пропал», — вставил Эдди, словно дребезжала гитарная струна. «Мне это напомнило одного старика, которого я видел в Центральном парке», — добавил Джейк. «Мужчину с пилой?» — спросила Сюзанна. Джейк взорился на нее, ее глаза округлились от изумления. Сюзанна кивнула, только он не был стариком. Когда я его видела, здесь не только у географии съехала крыша, время тут тоже какое-то странное. Эдди обнял ее за плечи, прижал к себе, и слава богу. Сюзанна повернулась к Роланду, в ее глазах читался явный вызов. «Я напомню тебе о твоем обещании, Роланд. Я хочу знать о той девушке, что носила мое имя». «Ты его знаешь», — повторил Роланд. «А теперь давайте спускаться со спины этого чудища». Сказать оказалось легче, чем сделать. В отличие от колыбели, Лада, конечная станция, которая подкатил Блейн, располагалась на поверхности земли. Вдоль платформы тянулся искореженный розовый рельс. Крышу от бетона отделяли добрых 25 футов. Если и была аварийная лестница вроде той, по которой они выбрались из салона, ее заклинило при столкновении с упорами. Роланд скинул заплечный мешок, порылся в нем, достал кожаную упряжь, которую они пользовались, чтобы нести Сюзанну, если она не могла проехать в инвалидном кресле. О кресле, однако, они больше могли не беспокоиться, отметил стрелок. Оно осталось в ладе. Его пришлось бросить во время их отчаянной попытки загрузиться в монопоезд. «Зачем это тебе?» – подозрительно спросила Сюзанна. Так ее голос звучал всегда, когда упряжь извлекалась на свет Божий. «Сильнее упряжи я ненавижу только этих хонки на Миссисипи», – как-то сказала она Эдди голосом «Дэд и Окер». «Ко мне не так, чтобы намного сладенький». «Расслабься, Сюзанна Дин, расслабься». Стрелок чуть улыбнулся и начал разделять и отстегивать ремни, отложив в сторону сиденья. Потом связал ремни между собой и с последним куском веревки, испытанным шкотовым узлом. Работая, он прислушивался к дребезжанию червоточины, точно так же, как они прислушивались к божественным барабанам. Точно так же, как он и Эдди ждали, когда чудовище лобстера начнут задавать свои умные вопросы. «Дак, о чок? Дуб, о чем?» Каждую ночь, выползая из волн на берег, «Ка есть колесо», — думал он. Или, как говорил Эдди, приходит приходит вертясь и уходит вертясь. Последний он соорудил петлю на ременной части. Джейк уверенно сунул в нее ногу. Одной рукой схватился за веревку. На сгиб второй посадил Иша. Зверек нервно оглядывался, скулил, вытягивал шею, лизал Джейку лицо. «Ты не боишься, не так ли?» — спросил Джейк у Шастика. «Ишься!» — согласился Иш, но сидел спокойно. Пока Роланд и Эдди спускали Джейка вдоль стены поезда. Длины веревки не хватало, чтобы доставить Джейка на землю, но он без труда высвободил ногу и, пролетев последние 4 фута, благополучно приземлился. Опустив Иша на платформу, ушастик побегал, понюхал и задрал лапку у угла станционарного здания. Не такого роскошного, как в колыбели Лада, но той старомодной архитектуры, которая так нравилась Роланду. Обшитая выкрашенными белой краской досками, со свесами крыши, высокими узкими окнами, напоминающими бойницы. Над рядом дверей, ведущих в здание, сияли золотом слова «Атчинсон», «Топика», «Санта-Фе». «Порода», — предположил Роланд. Последнее название показалось ему знакомым, вроде бы город Санта-Фе в фьорде Мэджис. И мысли его вновь вернулись к Сьюзен. Прекрасная Сьюзен, стоящая у окна с незаплетенными, падающими на спину волосами, пахнущая жасмином, розовой жимолостью и сеном. Запахами, которые оракул в горах смог воссоздать с большой натяжкой. Сьюзен, лежащая на кровати, пристально вглядываясь в него, потом улыбающаяся, закидывающая руки за голову, чтобы грудь поднялась, словно ждала прикосновения его рук. «Если ты любишь меня, Роланд, так любви, птички и рыбки, медведи и зайки». Следующее. Он повернулся к Эйзи, отогнал образ Сьюзен Дельгадо. В топике его червоточины все так, причем разного вида. «Я отвлекся, Эдди, извини». «Сюзанна следующая?» — повторил вопрос Эдди. Роланд покачал головой. «Следующий ты, потом Сюзанна. Я последний. Справишься? У тебя же изуродована рука и все такое». «Справлюсь». Эдди кивнул и вставил ногу в петлю. Когда Эдди впервые пришел в Срединный мир, Роланд без труда спустил бы его с крыши один, даже без 2 пальцев на правой руке. Но Эдди уже несколько месяцев не прикасался к наркотикам и набрал 10 или 15 фунтов мышц. Поэтому Роланд с радостью принял помощь Сюзанны, и вдвоем они спустили его на платформу. «Теперь вы, леди», — улыбнулся Роланд Сюзанне. В Срединном мире рядом с Джейком, Эдди, Сюзанны улыбка давалась ему легче. «Хорошо». На мгновение она не двигалась с места, кусая нижнюю губу. «Что такое?» Ее рука поднялась к животу. Потерла его, словно у нее там что-то болело. Он думал, она все объяснит, но Сюзанна лишь качнула головой. «Ничего». «Я тебе не верю. Почему ты терла живот? Ты ударилась?» «Ударилась, когда поезд остановился?» Она тут же убрала руку с живота, словно он внезапно раскалился до бела. «Нет, все нормально». «Ойли!» Сюзанна на мгновение задумалась. «Мы об этом поговорим. Мы это обсудим, если так тебе больше нравится. Но, как ты правильно заметил, чуть раньше. Роланд, сейчас не время и не место». «Все 4? Или только ты, я и Эдди?» «Только ты и я, Роланд», — ответила она и вставила култышку в петлю. «Только 1 курочка и 1 петушок, во всяком случае, в начале. А теперь, пожалуйста, помоги мне спуститься». Он помог, хмурясь, надеясь, что его первая мысль, та самая, что пришла, как только он увидел ее, потирающую живот руку, ошибочная, потому что она побывала в говорящем кольце, и демон, который охранял кольцо, сумел овладеть ею, пока Джейк пробивался из одного мира в другой. Иногда, очень часто, контакт с демоном много менял. На памяти Роланда никогда к лучшему. Он вытянул веревку наверх после того, как Эдди ухватил Сюзанну за талию и осторожно спустил на платформу. Затем стрелок зашагал к упорам, что торчали над споротой крышей, по ходу завязывая на свободном конце веревки петлю особым развязывающимся узлом. Он надел петлю на упор, затянул ее, стараясь не дергать веревку влево, а затем осторожно спустился на платформу, согнувшись вдвое, оставляя следы на розовом борту Блейна Мон. Жаль, что мы не лишились веревки и упряжи, вздохнул Эдди после того, как Роланд стал рядом с ними. А мне упряжи не жалко, возразила Сюзанна. По мне лучше ползти по мостовой, пока не измажут жевательной резинки до локтей. Мы ничего не лишились. Роланд крепко ухватился за петлю на нижнем конце и резко дернул веревку влево. Узел развязался, веревка соскользила вниз, и Роланд свернул ее до того, как она упала на платформу. «Ловкий фокус!» — воскликнул Джейк. «Кий! Ус!» — согласился Иш. «Корт?» — спросил Эдди. «Корт!» — улыбаясь, кивнул Роланд. «Инструктор из ада!» — добавил Эдди. «Хорошо, что он учил тебя, а не меня, Роланд. Лучше учить тебя, чем меня». Когда они направились к дверям, ведущим в здание станции, вновь послышался ноющий, вибрирующий звук. Роланд не мог не улыбнуться. Все трое его спутников одновременно дернули носами, а уголки их ртов опустились, словно они не только составляли катет, но и стали близкими родственниками. Сюзанна указала на парк. Надписи на щитах, что возвышались на деревьях, чуть затуманились. В воздухе повисло марево, как сильную жару. «Это от червоточины?» — спросил Джейк. Роланд кивнул. «Мы сможем ее обойти?» «Да, червоточины так же опасны, как и болото с трясинами и сейлигами. Вы знаете, о чем я?» «Что такое трясина?» «Мы знаем», — ответил Джейк. «А если сейлиги, такие длинные зеленые твари с большими зубами, то мы знаем и их. Они именно такие». Сюзанна повернулась, чтобы в последний раз взглянуть на Блейна. «Никаких глупых вопросов и глупых игр». Она перевела взгляд на Роланда. «Я насчет Беррис Эванс, женщины, которая написала Чарли Чучу. Ты думаешь, она тоже имела отношение к тому, что происходит вокруг? Что мы даже можем встретиться? Я бы хотела поблагодарить ее. Эдди, конечно, сообразил, что к чему, но без... полагаю, это возможно», — ответил Роланд. «Но, скорее всего, встретиться нам не удастся. Мой мир — это огромный корабль, затонувший у самого берега. Большую часть обломков море вынесло на сушу. Большая часть того, что мы находим, поражает. Что-то даже можно использовать, если будет на то согласие К. Но в основном это обломки. Бесполезные обломки». Он огляделся. «Как вот эта станция». «Я не думал, что перед нами обломки», — возразил Элли. «Посмотри на краску на стенах. Кое-где ее попачкал дождь, но она нигде не лупится». Он подошел к одной из дверей, провел пальцами по стеклу, оставляя на нем чистые полосы. «Пыли хватает, но никаких трещин. Я бы сказал, что это здание осталось без присмотра в начале лета, не раньше». Он взглянул на Роланда. Тот пожал плечами и кивнул. Слушал он вполуха, да и голова была занята другим. Он думал о червоточине и старался догнать воспоминания, грозящие захлестнуть его. «Но лад разваливался не одно столетие», — подала голос Сюзанна. «Это место, уж не знаю, топика это или не топика, похоже на один из маленьких, вызывающих ужас городков в сумеречной зоне. Вы, парни, возможно, не помните этот телесериал, но я помню». В унисон ответил Эдди и Джейк. Переглянулись, рассмеялись. Эдди протянул руку, и Джейк шлепнул по ней своей. «Его все еще показывают по ТВ», — пояснил Джейк. «Да, постоянно», — добавил Эдди. «Обычно в спонсорах адвокаты, специализирующие на банкротствах, похожие на коротко стриженных терьеров. И ты права, это место не похоже на лад. Да из чего ему быть похожим? Оно и лад находятся в разных реальностях. Я не знаю, где мы пересекли границу, но он указал на синий навес над щитом с надписью «Автострада 70», словно щит этот служил абсолютным доказательством его слов. «Если это топика, то где люди?» — полюбопытствовала Сюзанна. Эдди пожал плечами и развел руками. «Кто знает?» Джейк прижался лбом к стеклу средней двери. С боков прикрыл ладонями глаза. Несколько секунд вглядывался в темноту, потом увидел что-то такое, что заставило его отпрянуть. «Ох-ох-о, неудивительно, что тут так тихо». Роланд подошел сзади, посмотрел через стекло над головой мальчика, также прикрывая глаза ладонями. Еще до того, как прижался лбом к стеклянной двери, стрелок пришел к двум выводам. Во-первых, хотя, несомненно, на железнодорожной станции, в действительности это не станция Блейна, во всяком случае, не колыбель. И во-вторых, станция наверняка принадлежит миру Эдди, Джейка и Сюзанны, но, возможно, параллельно, не их реальности. Это червоточина. Мы должны быть предельно осторожны. На одной из длинных скамеек, что занимали большую часть помещения, пристанились друг к другу два трупа. Морщинистые лица, черные руки. Они напоминали гуляк, которые засиделись на вечеринке и опоздали на последний поезд. На стене за скамейками висела доска с надписью «Отправление». А ниже, вертикальным столбом, название городов, городков и феодов, куда отправлялись поезда. В первой строке значился Денвер, во второй – Уичито, в третьей – Омаха. Роланд когда-то знавал одноглазого картежника, которого звали Омаха. Он умер с ножом в горле, прямо у картонного стола. Шагнул в пустошь с конца тропы с отброшенным назад головой, а его последний выдох забрызгал кровью весь потолок. С потолка в зале ожидания свисали прекрасные часы куб с четырьмя циферблатами. Стрелки остановились на 4 часах и 14 минутах, и Роланд подумал, что больше они никогда не сдвинутся. Грустные мысли, но он и попал в грустный мир. Других мертвецов он не видел, но опыт подсказывал ему, что они наверняка есть. Если два трупа на виду, то где-то рядом еще 4, а то и 4 десятка. «Войдем?» – спросил Эдди. «Зачем?» – ответил стрелок вопросом на вопрос. «Делать там нам нечего. Тропа луча через это здание не проходит». «Из тебя получился бы отличный экскурсовод», – надулся Эдди. «Все идут сюда, и, пожалуйста, старайтесь не сойти». Джек прервался его фразой, смысла которой Роланд не понял. «У кого-нибудь есть четвертак?» Мальчик смотрел на Эдди и Сюзанну. Стоял он рядом с металлическим ящиком. По нему тянула синяя надпись. «Нигде вам не узнать столько о Канзасе, как в топике Capital Journal, в вашей городской газете. Читайте ее каждый день». Эдди, ухмыльнувшись, покачал головой. «Где-то потерял всю мелочь. Возможно, когда залезал на дерево, аккурат перед тем, как ты присоединился к нам. Очень уж не хотел становиться закуской робота-медведя. Извини». «Одну минуту». Сюзанна открыла сумочку и так сосредоточенно начала в ней рыться, что Роланд не мог не улыбнуться. Несмотря на все его грустные мысли, женщина всегда остается женщиной. Она достала пачку мятых клинексов, перетрясла салфетки, чтобы убедиться, что в них не завалялась монетка, выудила коробочку с пудрой, подняла крышку, опустила, бросила в сумочку. За пудрой тот же путь повторила расческа. Поглощенная столь увлекательным занятием, она даже не заметила, как Роланд прошагал мимо нее, достав револьвер из самодельной кобуры, которую он ей соорудил. Выстрелил один раз. Сюзанна вскрикнула, выронила сумочку, сунула руку в пустую кобуру под левой подмышкой. «Хонки, ты до смерти перепугал меня. Тебе надо повнимательнее следить за своими оружием, Сюзанна. А не то в следующий раз дырка появится у тебя между глаз, а не в, как это называется, Джейк, устройство для сообщения новостей, и там просто лежит бумага». «И то, и другое», — ответил Джейк. Выстрел напугал его, а Иш просто отбежал ярдов на 20 и теперь недоверчиво смотрел на Роланда. Джейк пошуровал пальцем в дыре, образовавшейся посредине запорного механизма автомата, продающего газеты. Из нее еще вился дымок. «Чего стоишь? Открывай!» – поторопил его Роланд. Джейк дернул за ручку. Она посопротивлялась, потом в автомате что-то щелкнуло, и дверь открылась. На задней стенке Джейк прочитал. «Если газет не осталось, пожалуйста, возьмите выставочный экземпляр». Джейк снял его с проволочной подставки. Сюзанна, Эдди и Роланд столпились вокруг него. «Господи, что же это?» – в ужасе прошептала Сюзанна. «Что это значит? Что случилось?» Под названием газеты, занимавшим добрую четверть первой страницы, черные буквы заголовка кричали. «Супергрипп, капитан Трипс, не знает преград». Руководители государства, возможно, покинули страну больницы. Топики переполнены больными и умирающими. Миллионы молят Бога об исцелении. «Прочитай вслух», — попросил Рон. «Это буквы твоего алфавита. Я их не все знаю и не хочу чего-то упустить». Джейк взглянул на Эйзи, и тот нетерпеливо кивнул. Джейк развернул газету, открыв громадный фотоснимок, который поразил до глубины души. Пожар охватил город, стоящий на берегу озера. «Кливленд горит, огонь побеждает», — гласила надпись над фотоснимком. «Читай, парень», — вырвалась у Эдди. Сюзанна ничего не сказала, она уже читала статью, единственную на первой полосе, заглядывая через плечо. Джейк откашлялся, словно у него запершило в горле, и начал. Тут написано, что в статье использованы материалы Джона Коркорана, сотрудников редакции и информации АП. То есть статью готовили много людей, Роланд. Вот что в ней написано. Величайший кризис Америки, а может и всего мира за ночь, только усилился. Эпидемия супергриппа, которую прозвали «раздутая шея» на Среднем Западе и капитан Трипс в Калифорнии, продолжает распространяться. Хотя число умерших еще только подсчитывается, медицинские эксперты называют кошмарные цифры. Доктор Моррис Хэкфорд из Топикской больницы Святого Франциска полагает, что только на континентальной части США умрет от 20 до 30 миллионов. От Лос-Анджелеса, штат Калифорния, до Бостона, штат Массачусетс, тела жгут в крематориях, в фабричных топках, на городских свалках. Здесь, в топике, заболевших, но еще способных передвигаться, просят прийти умирать в одно из трех мест. Мусоросжигательный завод к северу от Окленд, Биллард Парка, шахты около ипподрома в Хартленд Парке и свалка на юго-восточной 61-й улице, к востоку от Формсфилда. На свалку следует ехать по Беррингтон-Роуд. Дороги Калифорнии блокированы столкнувшимися автомобилями. По теперь катастрофа по меньшей мере один транспортный самолет ВВС США. Джейк испуганно посмотрел на своих друзей, окинул взглядом пустынную железнодорожную станцию и продолжал. Доктор Эприл Монрой из регионального медицинского центра Стормонт-Вейл указывает, что высокая смертность, как это ни прискорбно, лишь часть этой ужасной трагедии. На каждого умершего от этого нового вируса гриппа, говорил Монроя, приходится еще 6, а может и 12 человек, которых свалила болезнь. И пока мы не знаем ни об этом, ни об одном случае выздоровления. Откашлявшись, она добавила, от себя лично могу сказать, что на предстоящий уикенд я не строю никаких планов. Из местных событий отметим. Все пассажирские авиарейсы из Форбса и Филлинг-Биллера отменены. Компания Armtrak приостановила все железнодорожные перевозки не только в Топике, но и по всему Канзасу. Станция Бульвар Гейджа компании Armtrak в Топике закрыта до особого распоряжения. Все школы Топики закрыты до особого распоряжения, в том числе в кругах 437, 345, 450, Шонни Хейнс, 372 и 501, Большая Топика. Закрыты также лютеранские и технологические колледжи в Топике на Канзасский университет в Лоренси. В ближайшие дни и даже недели жители Топика ожидают перебоя с подачей электроэнергии, а может и полное ее отключение. Компания «Канзанск Энерго» объявила о плановой остановке атомной электростанции «Кау Ривер» в Эймегу. И хотя в пресс-службе АЭС трубку никто не берет, автоответчик всех успокаивает, утверждая, что никакого ЧП не произошло, и остановка станции – предохранительная мера. АЭС снова начнет вырабатывать энергию, сообщает далее автоответчик, как только разрешится текущий кризис. Однако последняя фраза сообщения настораживает. Не до свидания или благодарим за звонок, а да поможет нам Господь в час испытаний. Джейк запнулся, переворачивая страницу. Новые фотографии. Сгоревший грузовик на ступенях, ведущих к зданию Канзасского музея естественной истории. Замерзшие, стоящие бампер к бамперу автомобиля на мосту «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Горы трупов на Таймс-сквер. Одно тело заметила Сюзанна, висела на столбе. Ей сразу вспомнилась безумная гонка колыбели Лада, после того, как она с Эдди расстались со стрелком. Ластер, Уинстон, Жив и Мод. Когда в этот раз загремели священные барабаны. Жребий пал на резвого, сказала Мод. И мы дали ему проплясаться. Только речь, естественно, шла о том, что они его повесили. Точно так же, как когда-то вешали людей в Нью-Йорке. Когда все идет наперекосяк, похоже, всегда находится веревка для линчевания. Эхо, везде эхо. Эхо неслось из одного мира в другой, не желая затухать. Как звуковое эхо, но набирая силу, сея ужас. Как священные барабаны, подумала Сюзанна, содрогнулась всем телом. Все больше людей склоняются к мысли, продолжил чтение Джейк, что руководитель государства, который первые дни, когда распространение инфекции еще можно было бы остановить жесткими карантинными мерами, отрицало само существование супергриппа, скрылись в подземных бункерах, построенных на случай атомной войны и оснащенных всеми мыслимыми средствами защиты, как от радиации, так и от смертоносных вирусов. Вице-президент Буш и ключевые министры администрации Рейгана последние 48 часов не показываются на публике. Самого Рейгана последний раз видели в воскресенье утром, когда он посетил службу методистской церкви Зеленой долины в Сан-Симеоне. Они попрятались по бункерам, как Гитлер и прочие нацистские крыши в конце Второй мировой войны, сказал преподобный Стив Слоу. На вопрос, не возражает ли он против того, чтобы цитату дали от его имени, член палаты представителей от штата Канзас, республиканец, рассмеялся и ответил: «Чего? Мне бояться нечего. На следующей неделе я превращусь в пыль». Пожары, причиной которых, скорее всего, стал поджог, бушуют в Кливленде, Индианаполисе и Терри-Хотте. Гигантский взрыв произошло в Цинциннати около Риверфронт-стадиум. Первоначальные опасения, что взорвалась атомная бомба, не подтвердились. Причиной взрыва стали оставшиеся без должного контроля подземные хранилища природного газа. Газета выпала из рук Джейка. Порыв ветра подхватил ее и понес по платформе, разделяя на отдельные листы. Иш вытянул шею и схватил один, когда тот пролетал мимо. Затрусив Джейку с листом в пасти, словно собака, несущая брошенную хозяином палку. «Нет, Иш, газета мне больше не нужна». Джейк чуть не плакал. Такой юный, такой испуганный. «По крайней мере, теперь мы знаем, куда подевался город». Сюзанна наклонилась и взяла остатки газеты, которые принес Иш. Две последние страницы, заполненные некрологами, напечатанными мельчайшим шрифтом. Ни фотографий, ни причин смерти, ни сообщений о похоронах. Такой-то умер, жена, сын, дочь, родственники, друзья скорбят. Все самым мелким шрифтом. Наверное, именно эти некрологи окончательно убедили Сюзанну, что увиденное вокруг не плод ее воображения. Но они все равно пытались почтить своих мертвых, отлично понимая, что им жить осталось недолго, подумала она и к горлу подкатил комок. Они пытались. Сюзанна посмотрела на последнюю страницу Capital Journal. Изображение Иисуса Христа. Глаза грустные, руки вытянуты вперед. На лбу раны от тернового венца. А ниже три слова, огромные буквы. «Молись за нас». Она посмотрела на Эдди и во взгляде читалось обвинение. Протянула ему газету. Коричневый палец постучал по дате. 24 июня 1986 года. Эдди извлекли в мир стрелка из следующего года. Он долго держал газету одной рукой. Пальцы раз за разом скользили по дате, словно от их прикосновений она могла измениться. Потом Эдди оглядел всех, покачал головой. «Нет, я не могу объяснить ни произошедшего в этом городе, ни появления этой газеты, ни трупов в зале ожидания. Но в одном могу вас заверить. Когда я покидал Нью-Йорк, там все было в полном порядке. Не так ли, Ролан?» Стрелок поморщился. «Насчет порядка сказать не могу. Твой город мне не понравился. Но по горожанам никак не чувствовалось, что они пережили такую чуму. У нас была бы какая-то болезнь легионеров, — вставил Эдди, — и, разумеется, СПИД. Это венерическое заболевание, так? — спросила Сюзанна. — Распространяемое фруктами и наркоманами. Да, только в мое время голубых фруктами уже не звали». Эдди попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривая, и он быстренько стер ее с лица. «Значит, этого никогда не случилось?» Джейк осторожно прикоснулся к лику Христа на последней странице газеты. «Сам видишь, что случилось», — возразил ему Роланд. «Случилось в июне 1986 года. Мы попали сюда после того, как здесь побывала чума. Эдди, похоже, прав. С той поры, как тут похозяйничал этот супергрипп, прошло несколько месяцев. Мы в топике, штат Канзас, в 86-м году 20-го столетия. То есть со временем все ясно. Что же касается реальности, то теперь мы знаем, что эта реальность не Эдди. Возможно, твоя Сюзанна или твоя Джейк. Потому что вы покинули свой мир до того, как на Америку обрушилась эта напасть». Он указал на дату выпуска газеты, потом посмотрел на Джейка. «Однажды ты мне кое-что сказала. Я сомневаюсь, что это помнишь, но я не забыл. Потому что фраза эта одна из самых важных, какие мне доводилось слышать. Тогда иди, есть и другие миры, кроме этого». «Опять загадки», — нахмурился Эдди. «Разве не факт, что Джейк Чемберс однажды умер, а теперь вновь стоит перед нами, живой и невредимый? Или вы сомневаетесь в правдивости моей истории о его смерти в чреве горы? То, что вы иной раз сомневались в моей честности, мне известно, и на то у вас были веские причины». Эдди, обдумав его слова, покачал головой. «Ты лжешь, когда ложь способствует достижению поставленной тобой цели. Но о Джейке ты рассказывал нам в таком состоянии, что мог говорить только правду». Роланда задели слова Эдди. «Ты лжешь, когда ложь способствует достижению поставленной тобой цели». Но он предпочел на них не реагировать. В конце концов, Эдди не грешил против истины. «Мы вернулись в заводь времени», — продолжил стрелок, «и вытащили его, прежде чем он успел утонуть». «Ты его вытащил», — поправил Эдди. «А ты, между прочим, помогал, хотя бы тем, что без тебя я бы умер. Не оставим это. Речь о другом. Миров много, и в них ведет бесконечное число дверей. Сейчас мы в одном из таких миров. Червя точно, которую мы слышим. Одна из дверей, только гораздо больше тех, что мы нашли на берегу океана». «И каковы ее размеры?» — спросил Эдди. «Со складские ворота или со сам склад?» Роланд покачал головой, раскинул руки. «Кто знает?» «Это червоточина», — подала голос Сюзанна. «Мы не просто рядом с ней, не так ли? Мы проскочили через нее, иначе не попали бы в эту топику, в реальность, параллельную реальности Эдди». «Возможно, и проскочили», — признал Роланд. «Кто-нибудь из нас чувствовал что-то странное, головокружение, тошноту?» Они покачали головами, даже Иш, который пристально смотрел на Джейка. «Не почувствовали. Похоже, другого ответа Роланд не ждал. Но мы все же сосредоточились на загадках». «Сосредоточились на том, как бы избежать смерти», — пробурчал Эдди. «Да, возможно, мы проскочили червоточину, даже не заметив ее. В любом случае, червоточины — не единственное явление. Они вроде язв на коже, свидетельство того, что в организме что-то не так. Только организм этот — совокупность всех миров». «А непорядок исходит от темной башни», — добавил Эдди. Роланд кивнул. «Даже если это место, это реальность, это время не есть как К твоего времени, оно может стать этим К. Супергрипп, да и другие болезни могут распространяться, проникнуть из одной реальности в другую, точно так же, как распространяются червоточины, растут и числом, и размером. Я видел их с полдюжины за все годы поисков темной башни, а слышал порядка двух десятков. Первую я видел еще совсем молодым, около города Хэмбри». Он опять потер щеку ладонью и не удивился, обнаружив не только щетину, но и пот. «Люби меня, Роланд, если ты любишь меня, люби. С нами что-то случилось, Роланд, и это что-то вышибло нас из твоего мира», — подвел итог Джейк. «Мы соскочили с луча. Смотри», — он указал на небо. Облака медленно плыли над ними, но не в том направлении, куда смотрели искореженная морда Блейна. Юго-восток по-прежнему оставался юго-востоком. Признаки луча, к которым они уже привыкли, отсутствовали. «А что такого?» — спросил Эдди. «Я хочу сказать, луч, возможно, и пропал. Но башня-то существует во всех мирах, не так ли?» «Да», — кивнул Роланд. «Но не изо всех миров до нее можно добраться. За годы того, как пристраститься к героину, Эдди короткое время поработал посыльным. Теперь он вспомнил лифты в больших офисных центрах, куда ему случалось что-то привозить. Здания, занятые в основном банками и инвестиционными компаниями. На некоторых этажах простым нажатием кнопки лифт не останавливался. Требовалось вставить в щель под номером этажа специальную карточку. Когда кабина лифта подходила к одному из таких закрытых этажей, на световом указателе вместо номера этажа выскакивала буква X. «Думаю, нам надо снова найти луч», — Роланд обвел взглядом остальных. «Я в этом убежден», — кивнул Эдди. «Пошли же его стоять». Через пару шагов он остановился, повернулся, посмотрел на Роланда. Одна бровь вопросительно изогнулась. «Куда идем?» «В том же направлении, в котором ехали», — уверенно ответил Роланд и прошел мимо Эдди в пыльных, разбитых сапогах, держа курс на парк. Глава пятая. На трассе. Роланд дошагал до конца платформы, сшибая на железнодорожные пути куски розового металла. У лестницы остановился, посмотрел на остальных. «Опять трупы. Будьте готовы». «Они не текут?» — спросил Джейк. Роланд нахмурился. Потом лоб разгладился. Он понял смысл вопроса. «Не текут. Уже высохли». «Тогда все в порядке», — облегченно вздохнул Джейк. Но тем не менее протянул руку Сюзанне, которая нес Эдди. Она улыбнулась мальчику и крепко сжала его руку. У подножия лестницы, ведущей на автостоянку, лежало полдюжины трупов. Два женских, три мужских и ребенка в коляске. Летнее солнце, дожди и жара славно потрудились над трупами, говоря уже о посильной помощи бродящих котов, скунсов и брундуков. Ребенок превратился в детскую мумию, извлеченную из какой-нибудь инкской пирамиды. Джейк предположил, что этот мальчик, по выцветшему синему цвету одежды, но точно, естественно, сказать не мог. Без глаз, без губ, с посеревшей кожи. Страх Господний. Почему мертвый младенец переходит дорогу? Потому что познакомился с супергриппом. Но младенец все-таки лежал в коляске, а потому сохранился лучше взрослых. От тех остались разве что скелеты с волосами. Кости пальца одного из мужчин сжимали ручку чемодана, похожего на те самсониты, с которыми путешествовали родители Джейка. Как и у младенца, как у всех остальных, глаза мужчины то ли выклевали птицы, то ли выели звери, и теперь на Джейка смотрели громадные черные глазницы. А под ними два ряда обесцвеченных зубов разошлись в отвратительной ухмылке. «Что же ты так долго не приходил, малыш?» — казалось, спрашивал мертвый мужчина, рука которого все сжимала ручку чемодана. «Давно жду тебя, а лето выдалось таким долгим и жарким». «И куда же вы пойдете, друзья?» — гадал Джейк. «Где найдете, надеетесь найти безопасное прибежище? В Де-Мойне? В Сиукс-Сити? Фарго на Луне?» Они спустились по лестнице, Роланд первым, остальные следом. Джейк все еще держал Сюзанну за руку. Иш не отставал от него ни на шаг. Длиннотелый ушастик преодолевал каждую ступеньку в два приема, как трейлер с прицелом переваливает через лежащего полицейского. «Притормози, Роланд!» – остановил стрелка Эдди. «Я хочу обследовать инвалидные ячейки. Возможно, нам повезет». «Инвалидные ячейки?» – переспросила Сюзанна. «Что это такое?» Джейк пожал плечами. Он не знал. Не знал и Роланд. Сюзанна повернулась к Эдди. «Я только потому спрашиваю, сладенький, что звучит это неприятно. Ты понимаешь, все равно, что назвать негра черным или голубого фруктом. Я знаю, что я невежда из далекого 1964 года, но смотрите сами». Эдди указал на знаки, маркирующие ближайшие к платформе ряд автостоянки. Знаки эти располагались парами на каждом столбе. Верхний сине-белый, нижний красно-белый. Когда они подошли ближе, Джейк увидел, что на верхнем знаке изображена инвалидная коляска. Нижний предупреждал, за стоянку в ряду, отведенном для инвалидов, штраф $200. Налагать штраф уполномочен управлению полиции города Топики. «Вы только посмотрите!» – воскликнула Сюзанна. «И следовало давным-давно это сделать. Да, в мое время с этой чертовой коляской ни в одну дверь не сунешься. Черт, считай, тебе повезло, если смогла забраться на тротуар. А чтобы специальные места на автостоянке, такого я во сне не видела». Автомобили забили стоянку до отказа, но даже в ситуации, когда до конца света оставалось совсем чуть-чуть, в инвалидном ряду оказалось только две машины, без малейшего изображения инвалидного кресла на номерных знаках. Джейк предположил, что уважение к инвалидным ячейкам загадочным образом вошло в число законов, обязательных для исполнения, встав в один ряд с написанием почтового индекса на письме, расчесыванием волос по утрам и чисткой зубов перед завтраком. «А вот то, что нам нужно!» – воскликнул Эдди. «Думаю, мы сорвали банк». Сюзанна, сидящая у него на бедре, еще месяц назад едва ли он смог бы нести ее. Эдди поспешил к Линкольну. На крыше лежал гоночный велосипед. А из открытого багажника выглядывало складное инвалидное кресло. Кстати, не единственное. Окинув взглядом ряд инвалидных ячеек, Джейк насчитал еще 4, закрепленных на багажнике, засунутых в багажное отделение мини-венов и пикапов. Одно, как показало Джейку, очень уж старое и громоздкое, стояло в кузове небольшого грузовика. Эдди опустил Сюзанну на асфальт и склонился над багажником, изучая приспособление, удерживающее кресло в неподвижном положении, множество перекрестных эластичных лент плюс стержень блокиратора. Эдди вытащил рутер, который Джейл позаимствовал в отцовском столе. «Стреляем в дырку!» – радостно восхитил он, и прежде чем кто-то успел и глазом моргнуть, нажал на спусковой крючок и вышиб замок блокиратора. Грохот перешел в звенящую тишину, и тут же возобновился вой червоточины, словно выстрел разбудил ее. «Звучит, как гавайская гитара, не так ли?» – вспомнилось Джейку. Его передернуло. Полчаса назад он бы не поверил, что звук может раздражать, как, ну, запах тухлого мяса, но теперь верил. Он посмотрел на щиты. На деревьями виднелась лишь их небольшая часть, но и это хватило, чтобы подтвердить его предположение. Щиты вновь кутались в марево. «Червоточина генерирует какое-то поле», — подумал Джейк, точно так же, как миксеры и пылесосы вызывают помехи в работе радиоприемников и телевизоров, или как учеников, подходивших к циклотрону, который мистер Кинджери приносил на урок физики, волосы вставали дыбом. Эдди уже отбросил блокиратор и ножом Роланда перерезал эластичные ленты. Потом вытащил инвалидное кресло из багажника, внимательно осмотрел, разложил, зафиксировал шарнилы, исключив самопроизвольное складывание кресла. «Опля!» – воскликнул он. Сюзанна приподнялась на одной руке. Джейл решил, что она очень похожа на женщину, изображенную на картине Эндрю Уайта «Мир Кристины», которая очень ему нравилась. На кресло она смотрела как на чудо. «Святой Боже, да оно, похоже, легче света!» «Современная технология во всей красе, дорогая», — пояснил Эдди. «Ради этого мы сражались во Вьетнаме, залезая». Он наклонился, чтобы помочь ей. Сюзанна не возражала, но лицо ее напряглось, когда Эдди опускал ее на сиденье, словно она ожидала, что кресло рухнет. Потом провела руками по подлокотникам своего нового транспортного средства и сразу же успокоилась. Джек тем временем поплел вдоль ряда автомобилей, проводя пальцами по капотам, оставляя бороздки в ровном слое пыли. Иш последовал за ним, остановившись однажды, чтобы поднять ножку, и непринужденно оросить колесо, словно у него это давно вошло в привычку. «Навевает тоску по дому, дорогой?» – спросила Сюзанна. «Ты, возможно, думал, что уже никогда не увидишь американского автомобиля, или я не права?» Джейк обдумал ее слова и решил, что она не права. У него не возникло и мысли, что он навсегда останется в мире Роланда, что ему уже не видеть автомобиля. Его это особо не волновало, но он также не думал, что за карты предсказали ему такую судьбу. Пока еще нет, потому что в реальности, из которой он пришел, в его Нью-Йорке существовал некий пустырь на углу 2-й авеню и 46-й улицы. Когда-то там был магазинчик деликатесов «Том и Джерри», специализирующимся на заказах к банкетам и праздникам. Теперь лишь груды кирпича, сорняки, осколки стекол и роза. Одна единственная роза, растущая на пустыре, где должен вознестись к небу громадный кондоминиум. Но Джейк чувствовал, что второй такой розы нет на всей земле, а может и в тех мирах, которые упоминал Роланд. Идущие в темной башне наткнулись бы на розы. Миллионы роз, если верить Эдди, акры и акры, засаженные розами. Такое, во всяком случае, ему приснилось. Однажды Джейк подозревал, что эта роза отличается и от тех, и пока ее судьба не решена, ему не заказан путь в мир автомобилей, телевизоров и полицейских, которые хотели бы знать, есть ли у тебя удостоверение личности и как зовут твоих родителей. «Кстати, о родителях», — подумал Джейк, — «возможно, мне еще предстоит увидеться и с ними». И мысль эта породила в его душе как надежду, так и тревогу. Они остановились, миновав пол ряда. Джейк смотрел на широкую улицу, как он полагал, бульвар Гейджа, отходящую от стоянки. Роланд и Эдди догнали их. «Эта крошка покажется тебе пушинкой после того, как ты 2 месяца толкала железную деву», — усмехнулся Эдди. «Готов спорить, ты в ней просто полетишь». Он подул в спину кресла, желая показать, что и этого хватит, чтобы сдвинуть его с места. Джейк уже хотел сказать Эдди, что они могли бы подобрать и другое кресло с моторчиком, но потом понял, что Эдди наверняка об этом уже подумал, и отказался от этой мысли по другой простой причине. Аккумуляторы давно сели, и позарядить их возможности не было. Сюзанна пропустила слова Эдди мимо ушей. Сейчас ее интересовал только Джейк. «Ты мне не ответил, сладенький. Эти автомобили разбудили в тебе тоску по дому?» «Нет. Но интересно, все ли модели мне знакомы?» «Я подумал, может, если этот 1986 год не принадлежит к реальному моему 1977 года, это как-то можно установить. Но пока не знаю, как все как-то быстро меняется». «И 9 лет достаточно», — он пожал плечами, взглянул на Эдди. «Может, тебе удастся с этим определиться? Я хочу сказать, ты действительно жил в 86-м?» «Жил, но не видел, что происходит вокруг», — пробурчал Эдди. «Торчал большую часть времени. Однако, возможно, Эдди показал Сюзанне дольше по гладкому асфальту стоянки, указывая на один автомобиль за другим. Ford Explorer, Chevrolet Caprice, а это старый Pontiac. Сразу видно по радиатору на решетке». «Pontiac Bonneville», — уточнил Джейк. Его забавляло изумление, застывшее в глазах Сюзанны. Для нее все эти автомобили казались чудесами далекого будущего. «А как воспринимает их Роланд?» — подумал Джейк и оглянулся. Стрелок не выказывал ни малейшего интереса. Он смотрел на уходящую от автостоянки улицу, парк, далекую автостраду. Да только Джейк мог поклясться, что ничего этого Роланд не видит, потому что тот с головой ушел в собственные мысли и, судя по выражению его лица, не нашел там ничего хорошего. «И этот один из малолитражных Крайслеров К», — продолжал Эдди, — «а это Субару, Мерседес SL450, классная штука, машина победителей, Мустанг, Крайслер Империал в хорошем состоянии, но возрастом старше Господа». «Думай, что говоришь», — сурово оборвала его Сюзанна. «Этот автомобиль я узнал, а вот этот мне в новинку. Извини, Сьюзи, я не хотел, правда. Это Кагуар, Шеви, еще один. Топика любит General Motors. Это сюрприз. Honda Civic, Volkswagen, Кролик, Dodge, Ford, та...» Эдди запнулся, уставившись на маленький автомобиль. Чуть ли не крайний в ряду. Белый с красной полосой. «Такура», — говорил он, похоже, сам с собой. Обошел автомобиль, чтобы взглянуть на багажник. «Точнее, Такура Спирит. Слышал о такой модели?» Джейк из Нью-Йорка. Джейк покачал головой. «Я тоже не слышал. Ни хрена не слышал». Эдди покатил Сюзанну к бульвару Гейджа. Роланд повторял все их действия, пребывая в своем внутреннем мире. Шел, когда шли они. Останавливался, когда останавливались они. У автоматического шлагбаума, стоя оплати стоянку, Эдди снова замер. «При такой скорости мы состаримся до того, как доберемся до парка, и умрем, не поднявшись на автостраду», — бросила Сюзанна. На этот раз Эдди не изменился. Вроде бы даже не услышал ее. Он смотрел на наклейку на бампере старого тронутого ржавчины IMS Pacer. Сине-белая наклейка чем-то напоминала знак, маркирующие инвалидные ячейки. Джек присел, чтобы получше ее разглядеть. Иш тут же положил голову на плечо, на колено Джейку. Мальчик рассеянно почесал зверька за ухом. Другой рукой он коснулся наклейки, чтобы убедиться, что она ему не привиделась. «Монархи Канзас-Сити», — прочитал он. Букву «О» в слове «монархи» заменял бейсбольный мяч. Поправь меня, если ошибаюсь, заговорил Эдди, потому что мои знания о бейсболе обрываются на стадионе Янки. Но разве в Канзас-Сити играют не Кэрр, не Короли? Ты знаешь? Джорд, Брэд и все такое. Джей кивнул. Он знал Королей и знал Брэда. Еще молодого игрока во времена Джейка. Но должно быть гораздо более опытного и известного 9 лет спустя во времена Эдди. Вы говорите про атлетов Канзас-Сити? В голосе Сюзанны слышалось недоумение. Роланд бейсбольную дискуссию проигнорировал. Он все еще парил в личном озоновом слое. Мы же говорили о 86-м году, дорогая, мягко напомнил Эдди. К 86-му атлеты уже перебрались в Окленд. Он перевел взгляд с наклейки на Джейка. Может, это команда низшей лиги? Спросил он. Трипл А? В Трипл А короли все равно остаются королями, ответил Джейк. Они играют в Омахе. Хватит об этом, пошли. Об остальных Джейк сказать не мог, но у него словно отлегло от сердца. Он испытывал безмерное облегчение. Он знал наверняка, что его реальности эта чума не грозит, потому что в ней не было монархов Канзас-Сити. Может, на основании этой информации не представлялось возможным делать окончательные выводы, но Джейк чувствовал свою правоту. А как же принято осознавать, что твоим отцу и матери не суждено умереть от болезни, прозванной капитан Трипс, и их тела не сожгут на свалке или где-то еще? Только полной уверенности в этом не было. Даже если в этот 1986 год и его 1977 находились в разных реальностях, потому что пусть эта ужасная чума и прокатилась по миру, где ездили автомобили Такура Спидит и Джордж Брэд играл за монархов в Канзас-Сити, Роланд говорил, что катаклизмы могут распространяться, что тот же супергрипп может просочиться через ткань пространства, как электролит просачивается через кусок материи. Стрелок говорил о водяной заводе. Выражение это показало Джейку таким красивым, романтичным. Но, допустим, вода там застоялась и подернулась ряской. Допустим, эти образования а-ля Бермудский треугольник, который Роланд назвал червоточинами, когда-то крайне редко стали скорее правилом, чем исключением. Допустим, мысль это ужасно, гарантирующая, что до трех на ощупь уже не заснуть, что все реальности начнут перемешиваться с нарастанием структурных слабостей темной башни. Допустим, ее остов не выдержит. Один уровень упадет на следующий, тот на следующий и тот до тех пор, пока... Когда Эдди положил ему руку на плечо, Джейку пришлось прикусить язык, чтобы не вскрикнуть. Ты вызываешь у себя глюки. Что ты об этом знаешь? Джейк понимал, что грубит, но очень уж он разозлился. От того, что испугался, или от того, что Эдди уловил его состояние. Он не знал, да и не хотел знать. «В вопросе глюков я классный специалист», — ответил Эдди. «Я, конечно, не знаю, о чем ты думал, но, что бы это ни было, сейчас самое время было об этом не думать». «А вот это, — решил Джейк, — скорее всего, дельный совет». Они вместе пересекли улицу и направились к парку Гейджа, где Джейк ждал одно из самых больших потрясений в его короткой жизни.